Глава 36. Артур понемногу привыкал ко мне. Мы сближались с каждым днем все сильнее, чего нельзя сказать про его отца. С ним мы отдалялись, и чем больше проходило времени, тем дальше мы становились друг для друга. Он все чаще пропадал вне дома, а я его ждала. Иногда до утра не спала, изводимая чувством тревоги и ревности. Я и боялась, что с ним что-то может случиться, и ревновала, когда представляла, что никакой опасности он себя не подвергает, спит с другой, вот и все. Его внешний вид, когда он возвращался домой, говорил о чрезмерной усталости, и я не могла определить, откуда она взялась. От изнурительной работы или же от жаркой ночи с той, которая сумела перетащить его внимание на себя. Из-за его усталости и моих изнурительных ночей между нами практически ничего не было. За последний месяц лишь пару раз он меня касался. Секс был жадным. Это все, что я запомнила из нашего соития, так как сильно его хотела. Так желала быть с ним и почувствовать его в себе. Из-за этого приходилось испытывать ненависть к своей женской натуре. Почему бы мне не успокоиться и не прекратить это все? Найти в себе силы поговорить с Каримом и сказать, что больше так не могу, что хочу, чтобы отпустил. Я была уверена, что отпустит, стоит мне попросить. Наверное, поэтому я и молчала. Не хотела, чтобы отпускал. Мне важно было чувствовать себя нужной, востребованной. А еще я не могла уйти из-за Артура, который напрочь не воспринимал ни одну няню, замыкался в себе и не хотел даже есть, стоило оставить его один на один с другой женщиной. В какой-то момент я просто не выдержала и сказала Кариму, что буду сама сидеть с его сыном. Потребовала его оставить в покое и не мучить. Ему не нравились няни, зачем ломать и без того нежную детскую психику? «Мы точно поедем сегодня в торговый центр?» — спросил Артур, закончив лепить пасочки. Видимо, его насторожило садящееся солнце. Обычно по вечерам мы никуда не выбирались, но сегодня я решила изменить привычкам. Да и в торговом центре как раз к 8 начиналось интересное представление для детей. Хотела, чтобы Артур тоже поучаствовал. Социализировался с детьми, научился общению. Психолог, к которому мы регулярно ходили, утверждала, что это очень важно, и по возможности его стоит отправить в детский сад. Правда, о последнем Карим даже слушать не хотел. Напрочь отказывался устраивать туда ребенка и снова возобновлял поиски няни, которые я тут же пресекала. Мы бились лбами, я даже ждала, когда ему надоест, он вызовет меня к себе в кабинет и скажет, что достаточно. Хватит лезть в его с сыном жизнь, хватит пытаться что-то сделать. Стоит закрыть рот и молча исполнять приказы или уходить. Я ждала этого момента, когда ссорилась с ним из-за Артура, но он все время принимал мою точку зрения и соглашался. То ли потому, что для его сына и правда так будет лучше, то ли просто ему надоело спорить, и он соглашался, чтобы все прекратилось. Я перестала понимать Карима. И себя тоже. Зато прекрасно ладила с Артуром и была уверена, что детский праздник, устроенный в торговом центре, ему точно понравится. Выехали мы за час до выступления, оделись максимально нарядно и взяли с собой отличное настроение. Я поспособствовала тому, чтобы Артур тоже им зарядился. Рассказала немного о том, что в торговом центре его будет ждать сюрприз. Неудивительно, что в машине он то и дело спрашивал, когда мы уже доедем, скоро ли приедем, когда увидим сюрприз. Я лишь отвечала, что совсем скоро все будет и нужно подождать. В торговом центре собралось довольно много детей. Вокруг аниматоры, родители ждали начала представления. Мы с Артуром находились неподалеку и жадно всматривались в толпу. Представление началось довольно быстро. Клоуны-аниматоры, переодетые в костюмы героев из мультфильма, все они развлекали детей так, что в какой-то момент я, напрягшись, что не вижу Артура, расслабилась. Родители определенно сделали то же самое. Отпустили своих детей и уткнулись в экраны телефонов. Кто-то что-то писал, другие слушали голосовые сообщения, а третьи смотрели видео. Я просто наблюдала за происходящим время от времени, замечая красную футболку Артура. Представление закончилось спустя 2 часа. Дети стали разбегаться к родителям, аниматоры уходили со сцены, клоуны забирали реквизит. Паниковать и стало, когда количество людей уменьшалось и уменьшалось, но Артура среди них не было. Я метнулась в одну сторону, в другую, меня кто-то остановил, спросил, что случилось. Я в попыхах объяснила, что потеряла мальчика в красной футболке. «Он вроде туда побежал». Когда мне указали направление, я не знала, как благодарить человека, лишь в попыхах сказала спасибо и кинулась в ту сторону. Вышла в какой-то небольшой коридорчик, двинулась сначала вперед, но затем остановилась. Было слишком тихо, настолько, что создавалось ощущение, будто меня здесь ждали. Не знаю, в какой момент заподозрила неладное. Все как-то так сложилось. Случайный прохожий, который наткнулся именно на меня и видел, куда пошел Артур, так странно, необычно и совершенно нелогично. Я развернулась, чтобы выйти, но меня грубо схватили, и последнее, что я поняла, прежде чем мне надели что-то на голову, ощущение меня не подвело, меня и правда ждали, а еще у похитителей был Артур, я в этом не сомневалась.